329, ноябрь 10. Мы с вами и в мыслях, и чувствах. Помню тех, кто помнит меня. Ваши имена записаны в книгу судеб, книга жизни. Среди шума и сутолоки жизни мой образ в сознании держать является уже достижением. Приложим усилия к тому, чтобы мысль могла удержаться на мне на должное, урочное время при любых условиях. Это очень важно, это будет победа над плотью, над материей плотного мира. Надо видеть меня.